Глава восьмая. Ничего не понимая, я ухватилась за мощную шею, боясь, что Гер меня уронит или сделает еще что-нибудь похуже. «Тихо, колючка. Что ты сжалась, как дикий зверек? Я ведь уже сказал, что не обижу». «Отпустите меня», — шепнула я. «Верните на кресло». «Успеется», — хмыкнул он и сел на постель, поместив меня на своих коленях. Только оказавшись в его объятиях, я поняла, насколько он огромный и мощный. Сильные ладони бережно поддерживали меня, не давая упасть. «Это неправильно», — пролепетала я. «Вам не пристало так себя вести?» «Как хочу, так себя и веду», — хохотнул он. «Расслабься, ежик мой. Но в самом деле, какой мне резон тебя обижать?» Он зачем-то потерся щекой о мою макушку и, кажется, поцеловал волосы, вводя меня в ступор. «Тогда зачем вы подняли меня на руки?» Севшим голосом выдохнула я. «Хочу. Мне не нравится, когда ты сидишь в своем кресле так, будто спицу проглотила, и цедишь сквозь зубы каждое слово. Так что я решил сменить обстановку». «Это было неверное решение», — выдохнула я. «Вы ведете себя как неотесанный». «Осторожнее, Амела», — перебил он. «У меня очень ранимая душа. Не стоит травмировать ее оскорблениями еще больше». Не удержавшись, я скептически приподняла бровь. «Что?» Казалось, он и правда возмущен моим неверием. «Я, между прочим, к тебе всем сердцем тянусь. Даже вот, женой сделал. Чтобы все по-честному. А ты обзываться». «Гер Кайл, вы ведете себя как мальчишка», — растерянно произнесла я, чувствуя, как его ладони медленно скользят по моей спине. Замерев с изумлением, поняла, что меня беззастенчиво тискают, словно я девка блудливая. «Гер Кайл», — прошептала, когда его рука сжала мое бедро и скользнула на внутреннюю сторону. «Ты там мне рассказывала о том, как плохо я себя веду», — напомнил он мне. «Не отвлекайся, Амела». «Вы...» Его ладонь скользнула по бедру выше. «Не смейте!» Дернувшись, я ощутила его прикосновение между ног. «Не смейте!» Взревела и силой ударила по руке. Я билась и отталкивала его, но все тщетно. Он сжал кольцо рук так, что я, кроме как дышать, более ничего не могла. «Тихо!» — шепнул он, обжигая дыхание мое ухо. «Все. Вот видишь, я остановился. Что ты так испугалась, Амела? Я всегда услышу твое «нет». Только скажи, и все». В комнате воцарилась тишина. Он действительно больше не трогал, не прикасался, но при этом не выпускал из объятий. «Я не насильник, запомни это, моя Вортесса. Я не хочу причинить боль, только любить и заботиться. Расслабься и доверься, хотя бы попробуй». Я молчала. Не верила, конечно, и все не могла понять, к чему эти игры. «Что вы от меня хотите?» — высказала я то, что терзала. «Ничего, совсем». «Тогда зачем вы пытаетесь убедить меня в том, что я вам интересна?» «Потому что ты мне действительно безумно интересна», — хмыкнул он. «Калека с изувеченным телом». Я еще раз дернулась, но он сжал руки сильнее. «Зараженная магией смерти. Кого вы пытаетесь обмануть, Гер?» «Ровным счетом никого». Облокотившись на подушку у изголовья постели, он усадил меня на себя сверху. Да так, что спиной я уперлась в его согнутую ногу. «Верните меня в кресло!» Моему возмущению не было предела. «Что вы себе позволяете?» Беспомощно качнувшись, уперлась в грудь мужчине ладонями. Он смеялся, глядя на мое покрасневшее от смущения лицо. «Что смешного?» — взвизгнула я. «Вы ведете себя как... как...» Слов не находилось. «Как то, княжна у мертвой». Приподняв смоляную бровь, потребовал он договорить оскорбление. «Как чурбан, а не северный князь», — выпалила я. Смех стал до неприличия громким. Под моими руками грудная клетка мужчины ходила ходуном. «Не князь, а вард. Но в моем случае правильнее Гер», — выдохнул он, немного успокоившись. «И в чем разница?» — не поняла я. «Вард занимается внутренними делами клана и Вардена. Гер воюет». Уперевшись руками ему в живот, наконец-то выровняла положение и села удобнее. Подо мной странно пульсировал некий бугор, и я с ужасом догадывалась, что это. От этого понимания мое лицо вспыхнуло с новой силой. «Вы воевода», — выдавила я из себя, покосившись на свое кресло, которое мне было не достать. «Можно сказать и так, прелесть моя. Если ты будешь и дальше так соблазнительно елозить на мне, это закончится брачной ночью уже сейчас». С придыханием шепнул он и нахально подмигнул. Я мгновенно замерла статуей. От отвращения меня пробило мелкой дрожью. Наверное, я не смогла сдержать эмоции, и они проступили на моем лице. «Тебе так противен я, или это что-то иное?» Уже серьезнее поинтересовался мужчина. Этот северянин определенно умел задавать нужные вопросы. Отведя взгляд в сторону, я пыталась найти подходящий ответ. «Только без лжи», — немного грубо шикнул он. «Я вас не знаю. Вы кажетесь мне странным и жестоким», — промямлила я, сама не понимая, что мои слова могут очень ему не понравиться. «Нет, я спросил, противен ли я тебе». Я внутренне подобралась. Нужных слов не находилось. «Отвечай, Амела, немедленно. Да или нет?» «Мне противны любые прикосновения мужчины», — выдохнула я. От волнения сжала серую ткань его рубашки. Я всегда умела себя вести, была хладнокровной. Но этот северянин так легко смог выбить меня из привычной колеи. Смутил настолько, что кожа пылала. При этом я ощущала страх. Страх перед этим странным мужчиной. «И как долго эта тварь тебя терзала? Мой целитель ведь не солгал. То были следы насилия». Лицо Кайла стало серьезным. «Я не желаю с вами обсуждать то, что происходило между мной и моим супругом», — отчеканила я. Но как бы я ни старалась сейчас выглядеть высокомерной, мой голос предательски дрожал. «Твой супруг я». Кайл сдавил мои бедра и сильнее прижал к возмутительному бугру у него в штанах. «Я спросил, как долго он терзал тебя?» «Я не желаю с вами об этом говорить», — упрямо пробормотала я. «Неужели вам непонятно, что есть вопросы, которые женщинам не задают? Вы действительно ведете себя как деревенщина». «А с чего женщина ты взяла, что я благородных кровей?» Гер хмыкнул. «Вы северный князь», — напомнила я ему. «И что?» Кайл приподнялся, и теперь его лицо находилось в опасной близости от моего. «Мне было 12, когда я впервые занес меч над чужой головой. Я познал удовольствие битв раньше, чем попробовал первую женщину. Я деревенщина. Кровный брат бастардов. Так у вас называют тех, кого нагулял князь. Но это не помешало ни мне, ни братьям завоевать свой кусок земли, расширить его и стать вардами. Наш клан уважаем. А теперь, княжна, я получу твои земли. А главное, тебя». Я попробовала отстраниться от него, но быстро поняла, что это невозможно. Разгадав мои маневры, Гер улыбнулся. Его руки скользнули по талии и сжали ее, притискивая мое тело к мужскому. Дернувшись, оперлась ладонями в его грудь и напряглась, готовая сопротивляться. Я ожидала насилия, боли, принуждения. Но он просто обнял. Широкие ладони погладили мою напряженную спину. «Расслабься, моя княжна. Ничего я тебе не сделаю. Ты придешь ко мне сама. Я сотру из твоей памяти его образ, заменив его собой». Прикрыв глаза, я не знала, как мне реагировать на его слова. Такое смятение. Мысли разбегались, а внутренний голос шептал, что где-то должен быть подвох. Такой красивый, сильный воин никогда бы не выбрал калеку. И именно это отрезвило. «Я не знаю, зачем вы это делаете, Гер Кайл», — тихо выдохнула я. «Но я не настолько глупа, чтобы поверить в то, что мужчина с вашей внешностью и положением заинтересуется женщиной, прикованной к инвалидному креслу». Объятия стали крепче. «Да, чтобы ты понимала, женщина». Мой висок обжег поцелуй. «Вы, южане, совсем крови своей не чувствуете». «Я знаю об избранных и считаю это ненормальным, когда мужчина выбирает себе супругу, просто ориентируясь на запах. Это глупость. Должны быть чувства, дружба, страсть, а не просто подходящий аромат». Кайл хохотнул. Его рука скользнула на мой затылок, и, сжав его, Гер заставил меня взглянуть ему в глаза. «Я иной, княжна. Мы выбираем себе женщину совсем по другим ориентирам. Таких, как я, мало. И боги позаботились о нас, дав возможность увидеть свою единственную. Взгляд, Амела. Все решил один лишь взгляд. «Глупость», — смущенно пролепетала я. «Нет, не глупость. Ты понравилась мне сразу. Такая хрупкая, худенькая, стройная. В больших голубых глазах столько невинности и наивности. Губы сочные. Они настойчиво просят поцелуев. Не женщина, а сплошной соблазн. Но в то же время в тебе чувствуется сила. Характер не может не восхитить. Взгляд, милая моя, это как проверка. Индикатор правильности выбора. Но я и без этого быстро бы понял, что ты именно то, что мне нужно». Прикусив губу, я растерялась от таких признаний. Он так давил своей аурой. А то, что я сидела прижатая к его телу, мысли мои не прояснила. «А теперь скажи, Амела, я противен тебе?» Геркаэл настаивал. Его красивые необычные глаза прожигали меня. Он будто в душу заглядывал и видел куда больше, чем я хотела показать. «Я чувствую твой страх, Амела. Он как шлейф тянется за тобой. С первого же мгновения, как я вошел в этот замок, я ощутил его. Им пропитано все. Куда бы я ни пошел, в какой комнате ни остановился, я чувствую отголоски твоей боли и страха. И мне это не нравится. Посмотри на меня». Я отвела взгляд, но, ухватив за подбородок, Гер повернул мою голову и вынудил глянуть в его глаза. «Я не обижу, не ударю и не оскорблю, не причиню боль. Не посмею зайти так далеко, как мне хотелось бы, пока ты не скажешь мне «да». Перестань трястись в моих объятиях. Разве я делаю что-то плохое?» «Нет», — пролепетала я, понимая, что обвинить мне его не в чем. «Поверь, так будет и впредь. Все, что мне от тебя нужно, это немного ласки и любовь. Не страх, Амела. Не ложь, не поклонение, а немножечко тепла. Я хочу возвращаться в твои объятия и ощущать себя любимым и желанным, без всей этой мерзости вокруг. Ты — мой островок покоя». «Вокруг достаточно женщин», — хотела возразить я, но он перебил. «Меня не интересуют лживые корыстные особы. От них тошнит в прямом смысле. А я слишком люблю сытно поесть, чтобы держать при себе таких. Придется тебе, Амела, любить меня по полной». «Я не...» Он прижал палец к моим губам. «И слушать возражения не хочу. Это твоя судьба. Бери меня вот такого и люби самоотверженно». «Гер, что вы...» «Тссс...» Палец приласкал мою нижнюю губу. «Ты ведь так и не ответила мне. Я тебе противен?» «И ведь чувствовала, что он не из тех, кто так просто сдается. Я же абсолютно никогда не сталкивалась с подобным мужским вниманием, растерялась как девчонка и готова была забраться под кровать, лишь бы сейчас не отвечать на его вопросы. Мне нужно было передохнуть, собраться с мыслями. Слишком много событий для меня принес этот день. «Не давите на меня, Геркайл», — тихо, но твердо произнесла я и сжалась внутри, не понимая, какую реакцию от него можно ожидать. «Это так сложно». Усмехнулся он. «Что же, раз не можешь так сказать, значит, будем выяснять иными путями». В недоумении я покосилась на мужчину, но разгадать его задумку не смогла. Придержав меня, он медленно сел. Чтобы удержать равновесие, я вынужденно схватилась за его плечи. Северянин улыбнулся и подался вперед. Сжав крепче мой затылок, мягко коснулся губ. Это не было противно. Мое тело пронзило странное, неведомое до этого момента сладкое дрожь. Не омерзение, а удовольствие. Это смутило и напугало. Незнакомый чужой мужчина, захватчик, враг. Тот, кто всего несколько минут назад грозил расправой моим близким, не мог вызывать во мне такие чувства. Но это шептал разум, а тело странно податливо обмякло в руках чужака. Ухватившись за его рубашку, я не шевелилась, не зная, оттолкнуть его или притянуть ближе. Почувствовав мою заминку, Кайл провел кончиком языка по моей нижней губе. Так чувственно и нежно. Растерявшись, я приоткрыла рот. Рваный выдох звучал особенно громко в царившей в комнате тишине. Прижав меня сильнее к своему мощному телу, Кайл скользнул в мои уста. Его язык смело обвел губы, коснулся неба и внутренних стенок рта. Это не вызвало ожидаемой неприязни. Более того, ощутив его вкус, мне впервые в жизни захотелось познать всю сладость поцелуя. Не в силах сдержать этого порыва, я сама коснулась его языка, не смело лизнув. Это напугало так, что я отпрянула. «Что я делаю?» Легкий смешок, и я оказалась распростертой на кровати. Надо мной навис довольный мужчина. Склонившись ниже, он снова схватил мои губы в плен. Чуть прикусив, оттянул, доставляя неведомое ранее наслаждение. Прогнувшись, я схватила ткань его рубашки и потянула на себя. Его язык властно ворвался в мой рот, оставляя сладковатый привкус. Руки северянина обхватили мою голову, словно тиски. Его язык лизал мой, дразнился и игрался, вызывая неистовое пламя внизу живота. Стиснув ноги, я ощутила позорную влагу. Никогда прежде со мной такого не было. Никто не вызывал столько желания. Застонав, я отстранилась, повернув голову на бок, пытаясь не дать ему продолжить ласки. «Моя маленькая княжна оказалась столь горячей девочкой». Хрипло выдохнул мужчина. Его дыхание обожгло кожу на моей шее. «А теперь ты ответишь, противен ли я тебе?» «Нет», — тихо выдохнула я. «Теперь я противна сама себе». Это не было ложью. Поняв, чем сейчас была готова заниматься с чужаком, которого до сегодняшнего дня никогда не видела, я ощутила себя казарменной девкой. Стиснув зубы, выровняла дыхание. Такое унижение. «Это неправда». Склонившись, Кайл проделал дорожку поцелуев от уголка моего рта до мочки уха, сжав ее в зубах. «Просто моя маленькая южанка никогда ранее не знала вкуса страсти. Привыкай, колючка. Я буду целовать тебя каждую минуту, что ты проведешь в моих объятиях. А находиться в кольце моих рук ты будешь всегда». «Уйдите», — выдохнула я, вполне осознавая, что мужчина здесь ни при чем. Это я оказалась слишком легкодоступной. «Уйду. Но заметь, Амела, а страх-то ушел. Ты чувствуешь его, глядя на меня?» Смутившись, я вдруг осознала, что не боюсь. Он меня злит, я возмущена, растеряна, но страха перед этим огромным, мощным мужчиной нет. Он исчез. Прикусив губу, я робко заглянула в медовые очи северянина. «Это ничего», — улыбнулся Кайл. «У нас впереди много времени. Я смогу доказать, что я единственный мужчина, который способен доставить тебе истинное удовольствие», — шепнул он. «Ты станешь моей, Амела, даже если нам придется сражаться. Я люблю воевать, моя княжна, и я не проиграл еще ни одного боя». «Не понимаю вас». Судорожно передернув плечами, я попыталась выбраться из-под мужчины, но он лишь сильнее вдавил меня в матрас. «Я уничтожу всю тьму, что скопилось в твоей душе и теле. Сотру память о другом и заставлю тебя стонать подо мной, умолять войти в тебя. Этот бой не будет долгим, моя Амела. Но эта победа будет сладка, как ни одна другая». Уперевшись в его грудь ладонями, я попыталась толкнуть его от себя. Произнесенные слова смущали и приводили в трепет одновременно. Но, вспомнив ночи, когда супруг приходил в эту комнату, я словно обезумела. «Убирайтесь», — выдохнула я. «Мне не нужен мужчина. Я не хочу, чтобы кто-то касался меня. Не желаю, слышите? Это мерзко и противно, больно и унизительно. Никогда я не попрошу вас сделать эту мерзость со мной». Гер поднялся и, глянув на меня с высоты своего немалого роста, качнул головой. «Я способен заставить тебя забыть его. Забыть все, что связано с ним. Вычеркнуть из памяти даже лицо. Но я не сделаю этого. Ты поймешь сама разницу между нами. Осознаешь, чем насилие отличается от любви, Амела». «Я не люблю вас», — выдохнула, отчаянно собирая крохи своей гордости, что разбилось о плотское желание, которое я испытала к этому мужчине. «Конечно, не любишь. Мы же еще толком и не познакомились. Но я исправлю это в ближайшее время. А сейчас поспи немного, прелесть моя неприступная». «Я не желаю спать», — воспротивилась я. «А зря. Слишком много переживаний на одну маленькую княжну». Наклонившись, Кайл обхватил мое лицо руками, заставляя смотреть ему в глаза. В них вспыхнул завораживающий теплый желтый огонек. Он разгорался, принося с собой покой и умиротворение. «Спи, моя долгожданная». Послушно сомкнув глаза, я ощутила, как проваливаюсь в туман беспамятства.